из Саратова, из Самары, из уездов, из степных городов приезжали отряды людей с пилами, тех, чья воля была победить и не умереть, рабочие, профессора, студенты, курсистки, учительницы, матери, врачи, молодые и старые, мужчины и женщины, шли в леса, пилили леса, сбивали себе руки, колени, кровяные набивали мозоли, тупыми пилами боролись за жизнь, жгли ночами костры и пели голодные песни, спали в лесах на траве, плакали и проклинали ночи и мир. И все же приходили пароходы, хрипели дровяным дымом, профессора становились за кочегаров, профессорские пиджаки маслились, как рабочие блузы. Никульев был тут, там, мчал туда, верхом на гнедой княжеской лошади. Сзади Никульева на хромом мерине ковылял Кузя. Все, что делалось, необходимо было, во что бы то ни стало, и Кузя помахивал часто наганом. Была ночь. Никульев не дописал тогда письма. Свечи запечатлевали новую стеариновую быль на зеленом конторском сукне. И тогда в комнату вошел Коньков с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом землистым от пыли. И Коньков сказал шепотом, как заговорщик: «Товарищ Антон, Илья Кандин убит мужиками на порубке. В Кодомы, Вязово, Белоконь пришли разведочные отряды. Установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют». Тогда Конькова Никульев встретил в гусином страхе с револьвером в руках, и он опустил револьвер, сел беспомощно на стол, чтобы помолчать минуту о смерти товарища. Но тогда оба они крепко сжали ручки револьверов, тесно сдвинувшись друг к другу. За окном зашелестел десяток притаенных шагов, перезамкнулись затворы винтовок, и вмиг в дверях и в окнах возникли черные точки винтовочных дул, и в комнату вошел матрос, спокойно, деловито, револьвер у него не был вынут из кобуры. «Товарищи, не с места! Руки вверх, товарищи! Документы! Вы коммунист, товарищ? Вы арестованы! Вы поедете с нами на пароход!» Земля сворачивала уже в осень, и ночь была черна, и волжские просторы повеяли сырой неприязнью. У лодки во мраке выли бабы и прощались с ними, как прощаются новобранцы Егорушка и Кузя. Пыхтели во мраке пароходы, но на пароходах не было огней. Сели, поплыли. Кузя подсел к Никульеву. «Это что же, расстреливать нас везут?» Помолчал. «Я так полагаю, я все-таки босой, прыгну я в воду и уплыву!» Крикнул матрос. «Не шептаться! А ты куда нас везешь?» «Зато!» Огрызнулся Кузя. «Сам узнаешь, куда!» Ткнулись о пароходный борт. «Прими конец! Чаль!» Пароход гудел человеческими голосами. Никульев выбрался на палубу первым. «Веди в рубку!» В рубке толпились вооруженные люди. У одних пояс, как у индейцев перьями, был завешен ручными гранатами. Другие были просто подпоясаны пулеметными лентами. Махорка валила с ног. И выяснилось. 7-й революционный крестьянский полк потерял начальника штаба, а он единственный на пароходе умел читать по-немецки, а военную карту заменяла карта из немецкого атласа. Карта лежала в рубке на столе, вверх ногами. 7-й крестьянский полк шел бить казаков, чтобы прорваться к Астрахани,